Эпизод 7. Утро встретили в пути. Караванщики не стали дожидаться рассвета и тронулись в дорогу, едва восток начал светить. К тому времени всех раненых перевязали, вещи собрали. Оставалось лишь загрузить тела погибших на повозки. Торговцы с великой осторожностью положили их в одну повозку, помогли раненым устроиться в другой и тронулись в путь. Убитых оказалось четверо. Двое торговцев, Тамир и Алтар, хозяева быков, навьюченных тюками со шкурами, и погонщики Сасар и Масур, в чьей повозке ехали Танвар и Фарах. Остаток страшной ночи Фарах молился за души погибших, вознося хвалу всеблагому Энканасу, чтобы тот принял их в свой теплый дом. Всех разбойников, напавших на караван, убили. Оказалось, что их было всего шестеро. Они надеялись на внезапность нападения и стремительность атаки. Рассчитывали застать купцов размякшими от вина и усталости и тихо их перерезать. И это им удалось, если бы не Танвар. Северянин действительно оказался превосходным воином. Как только он понял, что происходит, то поднял тревогу и бросился в бой. Разбойники к тому времени уже закололи Масара, стоявшего на страже, и подбирались к сонным караванщикам. Они не ожидали такого отпора. Бандиты рассчитывали встретить в караване только купцов и торговцев, мирных горожан, не умеющих толком держать оружие. Уж больно мал караван, чтобы нанимать специальную охрану. Не окупится. Поэтому появлению северянина, вооруженного и готового драться, сломало планы разбойников. Они дрогнули, смешались, не сообразили накинуться на Танвара вместе разом. Это их и погубило. Он просто выкосил их, как садовник выкашивает сорняки. Северянин и в самом деле великолепно владел мечом. Он был опытным воином, прошедшим через сотни схваток и оставшимся в живых. Местные разбойники, земледельцы от рождения, занимавшиеся грабежом из нужды, а не по призванию, не стали для него серьезными противниками. К несчастью, Танвар не мог спасти всех караванщиков. Пока он метался по полю боя, словно окровавленный вихрь, с яростью демона, разя бандитов, подобравшихся к стоянке с разных сторон, двое нападавших убили еще троих сонных караванщиков. Но все это подмастерье узнал потом, ближе к рассвету, когда немного пришел в себя. Раненых оказалось всего двое. Хасиру перевязали голову, а разорванную щеку Танвара обрили, как смогли, и промыли водой. После этого северянин с молчаливого согласия караванщиков проткнул каждого из разбойников мечом еще раз, чтоб наверняка. Их тела сволокли в одну кучу и оставили там на месте стоянки, на поживу детям собак. Оправившись со всеми делами, оставшиеся в живых торговцы сотворили молитву и тронулись в путь. И теперь остатки каравана плелись по дороге в Башмин. Ехали молча, не разговаривая. Торопились. Тишину нарушали только тоскливое мычание быков, не понимавших, куда подевались те, кто заботился о них каждый день. Фарах, Танвар и Хасир ехали во второй повозке. Фарах правил, северянин и торговец отдыхали, прижавшись спинами к бортам и вытянув ноги. Подмастерье чувствовал себя ужасно, у него до сих пор тряслись руки и путались мысли. Очень хотелось пить, но в повозке не оказалось воды, только слабое кислое вино. Его пил только Танвар. Фарах не хотел. В его голове кислый запах вина сливался со сладковатым ароматом крови. И стоило Фараху только глянуть на бурдюк, как в памяти вставала страшная картина – обезглавленное тело разбойника, плавающее в собственной крови. От этого мутило, и тошнота комом подкатывала к горлу. Фарах думал, что больше никогда не сможет пить вино. Но больше всего его беспокоило другое – его поведение во время нападения. Подмастерье ругал себя за трусость и нерасторопность. Быть может, если бы он вовремя выскочил из-под повозки и бросился в бой, то, может быть, удалось бы спасти караванщиков. Умом Фарах понимал, что выскочи он из-под укрытия в разгар схватки, то, скорее всего, список жертв увеличился бы еще на одного человека. Но его совесть не хотела принимать это оправдание. Он должен был сражаться, а не прятаться, как струсившая мышь, забившаяся в нору. Он опозорил себя, опозорил своего деда. Тот, хоть и был стар, одолел в бою настоящего воина, наемного убийцу. От этих мыслей хотелось плакать. Тогда Фарах шипел сквозь зубы, ругал себя последними словами и яростно подхлестывал быков. Через час пути Танвар, внимательно присматривающий за спутником, не выдержал. «Фарах!» — позвал он. Подмастерье обернулся. Северянин выглядел ужасно. Кожаная рубаха, залитая кровью, подсохла и стояла колом, местами прилипая к кольчуге. Обритая щека дико смотрелась на фоне бороды, а рана продолжала кровоточить. «Парень, успокойся», — сказал северянин и поморщился от боли. «Ты все делал как надо, все, что мог. Если бы ты бросился в бой со своим ножичком, то сейчас тебя бы везли вон на той повозке». «Я мог отвлечь кого-нибудь из бандитов», — неуверенно возразил подмастерье, понимая, что северянин прав. «Ага, своей смертью. Я и так еле успел вытащить тебя с того света. Нет, ты все сделал правильно. Послушался меня и уцелел. Так и поступай в дальнейшем». «Я струсил», — упрямо сказал Фарах. «Надо было сражаться». «Заткнись, не перебивай. Мне говорить больно. Ты все сделал правильно. У тебя нет боевого опыта, а у меня есть. Мой опыт подсказал, что тебе лучше сидеть в укрытии. Я не отвлекался на твою защиту и мог помочь остальным. Ты послушался меня, и все устроилось наилучшим образом. Ты провел свой первый бой на отлично. Слушался своего командира и уцелел. Поверь, это немало. Многие не смогли пережить свой первый бой именно потому, что не слушали командира. А теперь будь добр, помолчи. Мы с тобой потом поговорим». Танвар помолчал, откашлялся и многозначительно добавил. «Обо всем поговорим». Фарах отвернулся и сосредоточился на дороге. «Сейчас лучше следить за языком, чтобы не сболтнуть чего лишнего. Положение и так серьезное, даже если не брать во внимание ночное нападение разбойников, а тут еще и это». Подмастерье знал, на что намекал северянин. Огонь. Истинный огонь, зажегшийся на кончиках пальцев подмастерье, деревенского кузнеца. Фарах знал, что это такое. Так бывает у жрецов. Общаясь с Инканасом, они могут призывать его силу и пользоваться ей. Не все, только самые стойкие в вере и преданные Энканасу. Конечно, каждый из смертных носит в себе частичку божественного огня, но не каждый может найти ее в себе. Это удается только отмеченным богом огня. Обычно они становятся жрецами. Сначала, конечно, обучаются в храмах, разучивают особые молитвы и, в конце концов, самые достойные получают в свое распоряжение божественную силу – огонь. Они могут призывать его, чтобы сражаться со скверной, с тьмой и холодом, с еретиками. Но то жрецы. Огонек в руках мальчишки, пусть даже такой маленький, это все равно, что алмаз размером с кулак в кармане у нищего бродяжки. Что-то совершенно немыслимое, невозможное и очень опасное. «Если бы только был жив дед», — подумал Фарах, сглатывая пересохшим горлом. «Он бы смог мне рассказать, что делать дальше и как с этим быть». «Дед, ты рад, мудрый и спокойный, рассудительный и предусмотрительный. Перед смертью сказал своему внуку, что он не его дед. Не родня, но кем же тогда он был? Жрецом темного пламени? Еретиком? Но почему тогда возился с мальчонкой, опекал его, оберегал, учил?» Фарах не находил ответов на эти вопросы. Он по-прежнему считал Тейрата дедом и не собирался верить последним словам умирающего. «Нет, наверное, это предсмертный бред. Но откуда взялся истинный огонь на его пальцах? Да, конечно, это возможно, но только после долгих тренировок, после молитвы ночных бдений, когда твоя воля сливается с Богом огня, когда его сила входит в тебя и дарит частичку своей силы, тогда и только тогда. Фарах был твердо уверен в том, что в тот момент, когда на него замахнулся разбойник, он не думал о всеблагом Энканасе. Он вообще ни о чем не думал. Просто испугался, жутко испугался, да так, что ни о чем не мог помыслить, кроме одного – близкой смерти. Подмастерье не обращался к Богу огня, но тот, видимо, ответил, сжалился над несчастным, стоявшим на пороге смерти. Значит ли это, что Энканас его простил? Простил Фараха и заодно деда, пусть и раскаявшегося, но все же еретика. Подмастерье зябко передернул плечами. На улице стояла обычная дневная жара, но по его спине катались ледяные мурашки. С той поры, как он переступил порог собственного дома и наткнулся на труп воина, многое изменилось, слишком много. Каждый день менял судьбу Фараха так круто, как не меняли и ее прожитые ранее годы. Подмастерье чувствовал себя так, словно попал в середину песчаного вихря. Его словно бы унесло ветром, раздирало на куски. Как долго это будет продолжаться? Когда же, наконец, все успокоится? Почему беды одна за другой валятся на него, как из дрявого мешка, грозя превратить его жизнь в ледяные пустыни ада? «Фарах!» Подмастерье вскинулся и повернул голову на оклик. Оказалось, что рядом с повозкой бредет бык с уцелевшим караванщиком Тасамиром. «Фарах!» — позвал он. «Вода есть?» «Нет», — отозвался он, — «только вино». Тасамир выругался и ударил быка по голове. Тот ускорил шаг и вскоре оказался во главе колонны рядом с другим уцелевшим торговцем. Подмастерье оглянулся назад. Хасир спал, откинувшись на борт и накрывшись с головой белым полотенцем. Танвар лежал на полу повозки и тяжело дышал. С присвистом и хрипами. Он оставил поводья и бросился к северянину, опустился на колени рядом с ним, приподнял курчавую бороду. Рана на щеке покрылась запекшейся кровью, но выглядела хорошо. Может быть, северянину плохо от другого? Может, сердце, как у деда? Фарах. Подмастерье поднял голову и едва успел поймать бурдюк, летящий в него. Тасамир, оказывается, вернулся с водой. «Умой северянина», — велел он. «И смочи полотенце Хасира. Дети собак, почему никто не подумал положить воды в повозку раненых?» Подмастерье исполнил задание со всей тщательностью, аккуратно расходуя воду. Хасир даже не проснулся, а вот северянин заворчал и застонал. «Что с ним?» — спросил Тасамир. «Не знаю, кажется, ему плохо». «Храбрый воин. Если бы не он...» «Нас бы уже жевали дети собак. Посмотри, что с ним!» Фарах потряс северянина за плечо, и тот открыл глаза. «Тихо!» — прошептал он. «Мне плохо. Как приедем в Башмин, сразу к лекарю. Бросаем караван и к лекарю. Понял?» Кивнув, подмастерье приподнялся. «Ему нехорошо», — сказал он Тасамиру. «Говорит, что как приедем в Башмин, надо его отвезти к лекарю». «Верно», — одобрил торговец. — Мы-то сразу к страже поедем, про разбойников рассказать, мертвых и к жрецам завезем. А ты его веди к лекарю, стражники его сами найдут. Как раз недалеко от южных ворот есть хороший лекарь. Пасагрен, северянин. Вот к нему-то и отправляйтесь. Танвар сам дойдет? Северянин, услышав, что речь идет о нем, заворочился и приподнялся, ухватившись рукой за борт повозки. «Хорошо», — сказал он на южном наречии. «Пойду сам». Тасамир радостно оскалился. «Ладно, отдыхайте», — сказал он. «Башмин еще не скоро. К вечеру доберемся. Быки идут так быстро, как могут, но все-таки это не скакуны». Торговец кивнул и поехал в начало каравана. Фарах проводил его долгим взглядом и подумал о том, что надо бы вернуться к поводьям. Но быки шли уверенно, ровно. Они знали дорогу. «Фарах», — зашептал Танвар. «Я посплю. Ты иди, не привлекай внимания. Как будет башмин, подхватываемся и уходим. Все, молчи». Подмастерье послушно кивнул и вернулся к поводьям. Конечно, он сразу понял, что северянину вовсе не так худо, как могло показаться со стороны. Им просто нужен повод, чтобы избежать встречи со стражей. «Конечно», — с горечью подумал подмастерье, — «ведь мы же беглецы». Он со злостью хлестнул быков поводьями и выругался сквозь зубы так сурово, что недели раньше умер бы от стыда, если бы ему сказали, что он будет произносить такие слова. Очень хотелось пить, но воды не осталось, только тошнотворное кислое вино.